Глава 34. Макс долго не выходил из своей комнаты. Лежал, прислушиваясь к звукам, доносившимся с кухни. Звяканье тарелок, шум льющейся воды, хлопанье дверцы шкафа. Ему было стыдно. Какой бес попутал его наброситься на девушку? Она совсем юная и неискушенная. Молодой человек сразу понял это. Целоваться не умеет, да и руки не знает, куда девать. Прерывисто вздохнул, вспоминая ее испуганные глаза. Хотя нет, еще что-то другое было в выражении лица девушки. Макс зажмурился, повернулся на живот. Непослушный и независимый от него член уперся в матрас. Молодой человек стиснул зубы. Еще не хватало, чтобы у него возникал стояк при каждом взгляде на Ульяну. Макс практически не спал этой ночью. Не мог перестать думать об этой девушке. Какая она смелая, находчивая, добрая. Мысленно переписывал и пересчитывал необыкновенные качества ее характера, но перед глазами назойливо мелькал образ Ульяны с чуть приоткрытыми сочными губами, упругой грудью с бутончиками сосков, шелковистыми волосами, рассыпанными по плечам. И вкус. Вкус ее кожи. Слегка солоноватый, пряный, как луговые цветы. Если бы не случившееся с его руками, Макс никогда не изведал бы такого наслаждения – прикасаться к женщине губами. Исследовать ее. И ему хотелось сделать это еще и еще. Господи, когда же прекратится это напряжение в трусах? Макс не мог припомнить, чтобы такое с ним происходило в подростковом возрасте. Он снова перевернулся в кровати. Надо вставать. Одевшись в свои все те же спортивные брюки и рубашку, которую дала ему Ульяна, он вышел в кухню. Ульяна сидела к нему спиной, разглядывала что-то в окне. На звук открывшейся двери девушка повернулась, улыбнулась, и тотчас же у Макса отлегло от сердца. Она не сердилась, в глазах плясали золотистые искорки. «Доброе утро, Соня», — сказала она. «Иди скорее умывайся, завтрак готов». С облегчением вздохнув, молодой человек направился в ванную. К его возвращению на столе уже находилась миска с пшеной кашей, стопка блинов высилась на тарелке рядом, стояла баночка с медом. Макс бросил быстрый взгляд на Ульяну, сидевшую напротив. «Ты сама готовила?» Она незлобиво ухмыльнулась. «Ну а кто же еще, как ты думаешь?» Макс рассмеялся. Похоже, эта девушка отняла у него разум. Что за глупые вопросы задает ей? Он с аппетитом ел, чувствуя, как Ульяна смотрит на него. «Почему сказал, что ты солдат?» – неожиданно спросила. Макс из-под лобья глянул на нее, слегка наморщив лоб. «Потому что я учился этому, участвовал в военных операциях. Это все, что я умею». Она покачала головой. «Не, у тебя совсем другой путь». «Ага, погадай, гадалочка. Не верю я всему этому», – выпалил он. Ульяна пожала плечами. «Откуда ты можешь знать? Ты вообще ничего не знаешь обо мне, кроме имени. Может быть, я мерзавец?» Девушка рассмеялась. «Давай ешь». «Ты очень странная». Макс встал из-за стола и подошел к девушке сзади. Положил руки на плечи. Наклонился, вдыхая носом запах волос. «Я вообще не понимаю, почему мы встретились с тобой. Здесь, в этой глуши. И не знаю, хорошо это или нет. Потому что ты в той части моей жизни, которую я хочу вырезать». Она замерла и не двигалась, словно боялась спугнуть его. «Расскажи мне о себе, Ульяна. Я хочу знать, кто ты». Она почувствовала горячее дыхание на макушке. «Ты сладкая и терпкая, как мед». Повернул ее лицом к себе. Взгляд опустился на чуть приоткрытые губы. «Я тоже хочу больше узнать о тебе», — еле слышно сказала она. «Тоже хочу попробовать тебя на вкус». Черт, да он ни минуту не выдержит. Еще что-то подобное из ее уст, и Макс за себя не ручается. Резко выдохнув, он отпрянул от девушки. «Извини, наверное, мы не должны. Я не должен. Черт». Парень схватил свою опустевшую тарелку, заметался по кухне. «Завтрак был просто супер, спасибо. Давай я помогу тебе убрать посуду». Макс боялся взглянуть на Ульяну, потому как знал, не найдет сил сопротивляться своему похотливому желанию.